Добро пожаловать на вторую часть курса «Искусство управлять временем». В этой части я дам вам практические советы. Как вы наиболее оптимально можете использовать планирование шансов? Как я объяснил в первой части, очень важно, чтобы вы умели комбинировать использование компаса и часов. Чтобы знать, как лучше распределить дела во времени, прежде всего, надо знать, какие дела вы хотите делать, а это определяет ваше понимание смысла жизни, ваши мечты, то есть компас. Здесь у вас есть годовые цели на 10 лет, от 5 до 10 лет и от 2 до 5 лет. С моей точки зрения, важно начать с дальних целей, то есть с целей, которым вы хотите посвятить всю свою жизнь. Тогда более близкие цели являются только ступенькой к более дальним. Итак, давайте начнем с более дальних целей. 3 пункта 10 годовых целей. Что это означает? Это означает, что это должны быть не только 10 годовых целей, но и цели, которых вы хотите достичь через 11, 12, 15, 25, 40 лет. Планируйте спокойно всю свою жизнь, и вы найдете здесь разделение целей по понятиям «быть», «делать», «иметь». Для формирования целей к понятию «быть» я хочу предложить вам упражнение. Например, через 12 или 15 или 10 лет о вас напишут статью в газете, целую страницу в крупной газете. Что бы вы хотели прочитать в этой статье? Какие главные мысли там должны были бы содержаться? Должны ли там встретиться такие слова, как «мудрый с незапятнанной совестью»? Как должно быть описано ваше отношение к семье, к духовной жизни и к смыслу жизни? Чем детальнее вы опишете эти вещи в планах, тем скорее воплотите их в своей жизни. Лучше всего представьте себе жизнь как большой рассылочный дом. Если вы напишете в такой дом, например, «Вота» или «Квеле», «пожалуйста, пришли мне что-нибудь миленькое», то вы не получите ничего, в лучшем случае каталог. Вы должны описать желаемое в деталях. Чем точнее вы опишете, кем вы хотите стать, тем скорее у вас будет шанс, что это случится. Джонатан Смит однажды сказал: «Блаженны те, кто ничего не ожидает, так как они никогда не будут разочарованы». Мы должны позаботиться о том, чтобы он говорил не о нас. Еще одна ошибка, которую совершают многие люди. Они думают только о том, что они хотят. Эрих Фромм очень хорошо показал в своей книге «Иметь или быть», что все начинается с «быть». То, что мы есть, позволяет нам делать различные вещи, а то, что мы делаем, приносит нам определенные материальные блага. Итак, последовательность должна звучать: быть, делать, иметь. Перейдем ко второму пункту. Здесь вы могли бы все записать, что вы хотите делать. Типичный распорядок дня на ближайшие 10 или 15 лет. Может быть, типичный распорядок на год. Может быть, вы хотите полгода жить в другом месте. Или 3 года не работать. Или жить полгода в монастыре. Что бы это ни было, запишите это сюда. Затем перейдите к целям раздела «иметь». Здесь идет речь о материальных вещах, которые вы будете приобретать для себя или своих родственников, или для передачи другим. Запишите их так подробно, как это только возможно. В самых левых клетках под словами «быть», «делать», «иметь» я записываю крупно опорные слова, а справа дату, когда я хочу этого достичь, с подробным описанием. Вы делаете то же с целями на ближайшие 5-10 лет и с целями на ближайшие 2-5 лет. Но обратите при этом внимание, что ближайшие цели должны быть пригодны к тому, чтобы их можно было при необходимости превратить в среднесрочные, то есть на 10-15 лет. Они должны быть направлены на эту северную звезду. Далее речь пойдет об упражнении, которое отнимет у вас много времени, если вы его будете делать тщательно. Однако оно принесет вам в жизни невероятное обогащение. Символ этого упражнения – компас. Представьте себе пирамиду, которая в своей вершине начинается с вашего предназначения. Вы в состоянии назвать в нескольких словах, максимально в одном предложении, ваше предназначение, не называя вашего имени. Как люди, мы все испытываем потребность в безопасности. И когда мы думаем о безопасности, мы думаем о таких вещах, как еда, питье, сон, жилище, одежда и так далее. Но безопасность начинается с нашего предназначения. Мы чувствуем себя в безопасности, когда мы уверены в своем предназначении. Не называя своего имени, мы можем сказать, кто мы. Подумайте о своем предназначении. Подумайте затем о смысле вашей жизни. Сформулируйте его в одном или двух предложениях. А затем подумайте, как вы можете сказать это предложение другим так, чтобы они поняли, захотят ли они действовать в рамках, определенных вашим смыслом жизни. В одном предложении, которое так сформулирует смысл жизни в вашем понимании, чтобы вы могли зажечь этим и других, ибо мы знаем, что мы не в состоянии сделать все в одиночку. Интердивиденция означает, что независимые люди находят друг друга. Они работают вместе, так как знают, что вместе они могут большего достичь. В-четвертых, подумайте о ваших ценностях. Запишите столбиком все ценности, которые у вас есть в жизни. Это тоже, конечно, потребует очень многого времени. Здесь речь идет о производственной системе нашего организма. Вам уже бросалось в глаза, что когда человек заходит в помещение, вы за несколько секунд можете определить, нравится ли он вам. Вы знаете, что в тот момент происходит? Молниеносная оценка. Вы молниеносно определяете, нравится ли вам человек на основе ваших ценностей. Вы сравниваете то, что исходит от человека, от его тела и его речи, с вашим списком ценностей. Выбор происходит за доли секунды. Подумайте, насколько ценности руководят нами, насколько мы запрограммированы. Хорошая новость. Мы можем это программирование изменить. Мы можем записать все наши ценности и сказать себе затем: «Эту ценность я не хочу. Другая мне была бы куда приятнее». Мы можем это, потому что ценности – это только постулаты, в которые вы верите, и мы можем их изменить. Не только содержание, но и их место в списке приоритетов. У меня, например, здоровье стоит на первом месте. Здоровье и энергия – это самое главное. У меня однажды была болезнь, которая не угрожала моей жизни. Но она заставила меня задуматься и показала мне, что когда я не здоров, я ничего не могу делать. Где, например, в вашей шкале приоритетов стоит порядок? Я знаю людей, у которых порядок стоит на самом верху, выше любви. И в их доме я чувствую себя неуютно. Я считаю, что порядок важен, но любовь важнее. Я считаю, что кто добивается порядка без любви, тот становится строгим, властным и соблюдает порядок ради порядка. На этом примере вы увидели, как важно, в какой последовательности расположены ваши ценности. Пожалуйста, не жалейте здесь времени. В нашем семинаре «Мужество быть счастливым» мы размышляем над ценностями полдня. Так как здесь действительно речь идет о производственной системе. И, наконец, вы дойдете до постулатов, в которые вы верите. Во что вы, собственно, верите? Сформулируйте это четко. Если вы до этого не так много об этом задумывались, то вы вначале немного сможете написать, но в течение года многое добавится. Когда я в 26 лет обанкротился, я научился первому постулату. Когда я не могу, я должен. И с течением времени я пришел к выводу, что если я выкладываюсь на 110%, то я достигаю результата. Дело дошло до того, что я должен был покинуть свою комфортную зону. Дело дошло до того, что когда я разрешал одну проблему, я сразу же заменял ее другой. Так я никогда не останавливаюсь. К этому добавились такие простые вещи, как «лучше начать, сделав ошибку, чем колебаться, не делая ошибок». Запишите ваши постулаты, в которые вы верите, насколько это возможно. А затем я хотел бы вас пригласить спланировать 5 сфер вашей жизни на 5 следующих страницах.